Глава 20. Игорь Васильевич Гребенкин сидел на незаправленной кровати в маленьком одноместном номере двухзвездочной гостиницы «Саяны» и смотрел в телефон. Его старенький мобильник хранил всего несколько фотографий, и на двух из них была дочь Катя. Первый снимок Гребенкин сделал 3 месяца назад, в начале января, когда дочь нашла его в Саратове, а второй вчера. Ужасная картина, тело дочери на разбитом автомобиле. Несколько минут назад она улыбалась ему, забежала в подъезд, и вот. Гребенкин сделал этот снимок сознательно, чтобы раз за разом бередить рану, пока не отомстит за смерть дочери. Катя не могла шагнуть с крыши сама. Она обещала сюрприз, и на ее лице не было отрешенности смертницы. Он запомнил лишь лукавое коварство, свойственное хитрым женщинам. Когда 20 лет назад старший лейтенант Гребенкин впервые увидел малютку, то испугался. Девочка лежала в обкаканных пеленках и натужно кричала. Он отшатнулся и осмотрелся. Неужели впредь это его судьба? Детский визг, замотанная женщина с невыспавшимися глазами, неистребимый запах сохнущих пеленок в тесной комнатушке и куча новых обязанностей. Нет, он молодой офицер, который должен стать генералом. Семью Гребенкин представлял как уютный быт с запахом вкусных блюд и ласковой женщиной. А здесь ему даже не предложили поужинать. Хорошо, что отношения были неофициальными. И молодой офицер Игорь Гребенкин выпросил перевод в Забайкалье. Отъезд походил на бегство, он уехал, не предупредив бывшую подружку, мать маленькой Кати, и не оставив ей нового адреса. Однако генералом Гребенкин не стал. Через 4 года его сократили в должности капитана. Попытка начать собственный бизнес обернулась неудачей. Вагон куриных окорочков, купленных у московской фирмы на заемные деньги, пришел в Барнаул в неработающем рефрижераторе. Протухший товар удалось спихнуть только на корм в звероферму. С Гребенкиным расплатились 8 андатровыми шапками. 4 он обменял на травматический пистолет Макарова, переделанный умельцем для стрельбы боевыми патронами. Оставшиеся шапки-ушанки носил до сих пор. Пистолеты и военные навыки помогли Гребенкину уйти от бандитов, требовавших возвраты долга. Он покинул неприветливую Сибирь и перебрался на берега Волги в пригород Саратова. На новом месте жизнь тоже не задалась. Что умеет бывший военный лучше всего? Подчиняться и нести службу. Вот Гребенкин и пристроился охранником в торговом центре. Катя нашла его в социальной сети, где Гребенкин общался с бывшими сослуживцами. Она прислала письмо, обалдевший Гребенкин согласился на встречу с выросшей дочерью, и Катя приехала в Саратов. Визгливая малютка превратилась в эффектную девушку. Они общались всего 1 вечер. Катя расспрашивала отца, немного рассказывала о себе и грустно улыбалась. Утром она уехала в Москву, сославшись на неотложную работу. Что это за работа, Гребенкин узнал, когда натолкнулся на зазывающие позы обнаженной дочери на сайте секс-услуг. Праведный гнев вскипел в груди бывшего военного. Он понял причину ее грусти. Дочь попала в кабалу сутенера, и отец должен вырвать ее из грязных лап и помочь начать новую жизнь. С этой целью Игорь Гребенкин приехал в Москву, но встреча обернулась неожиданной трагедией. Сейчас сутенер мертв, он в любом случае получил по заслугам. Но Гребенкин хорошо запомнил его слова. На Катю это не похоже. Скорее меня сначала грохнет, а потом сама. Если сутенер не причастен к смерти дочери, то кто? Что за сюрприз Катя обещала? Кто находился с ней на крыше в последнюю минуту? Подруга, осенила Гребенкина. Кажется, ее зовут Лиза. Вчера она спешно покинула квартиру, но он перехватил девушку у дома. Придушил и вытянул информацию о сутенере Борьке Беспалом. С ним покончено, а вот девчонка Лиза. Почему она убегала? О чем умолчала? А вдруг это она виновна в смерти Кати? Нужно ее навестить еще раз. Гребенкин достал из бумажника записку с адресом девушек. 180-я квартира. Он вернется туда и допросит продажную девку. Но вчера Лиза явно делала ноги. Почему? Она наверняка что-то знает и боится. Если она смылась из квартиры, то где может прятаться? Гребенкин вспомнил, как Катя показывала ему в своем телефоне фотографии подружек Лизы и Стеллы. На одном из снимков девушки стояли в саду около стеклянной оранжереи. Эта фотография врезалась ему в память, потому что на заднем плане совсем рядом виднелась высотка главного корпуса МГУ. «Сельский пейзаж на Воробьевых горах?» – удивился тогда Игорь Васильевич. Катя рассмеялась и сказала, что это их тайное место, о котором никто не знает. «Тайное место! Вот где может скрываться Лиза!» Гребенкин выронил бумажку с адресом и проверил пистолет. Патроны еще есть, сохранились с лихих 90-х. Вчерашний выстрел доказал, что переделанный из травматики ствол находится в рабочем состоянии. Других вещей у него не было. Если собираешься охотиться на человека, бери только оружие, вещи, обуза. Игорь Гребенкин накинул куртку и покинул гостиничный номер. Скрипучий лифт в торце коридора долго не приходил на вызов. Озабоченный местью отец не выдержал ожидания и засеменил вниз по лестнице. Как только он исчез, дверцы лифта разъехались, и на этаже появились оперативники Валеев и Майоров. Подойдя к нужному номеру, они заняли позицию слева и справа от двери и достали пистолеты.